И сегодня, иншаллах, уважаемые братья, мы будем продолжать наш семейный жизнь в исламе. Где мы остановились, во-первых? Этот вопрос, конечно, единственному человеку, муслиму, он должен отвечать. Обязанность. Чья обязанность? Обязанность жены и мужа и общий. Пошли первым, что управлять семьей, обеспечивать, воспитывать детей, домашнее хозяйство. Хорошо. А нам нету, Адам? Не забудь, этот суббота у нас уроки адаба, 5-минутный будет. На этой неделе адаб с родителями. Так договорились. Как тогда было, да. Возобновляется это тоже, да? Хорошо. Ну, сегодня, иншаллах, я другую тему подготовил для вас. Это правила для счастливой жизни. Правила для семейной счастливой жизни. Какие у нас правила? Это очень важно для всех. Прежде всего для меня и для вас, уважаемые братья. Напиши, Ильдар, этот правило для тебя очень важно. Очень нужно. Все на уроке. Уважаемые братья, как мы все знаем, то, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в Коране сказал: «Валяйса дзекару каль унфя». «Валяйса дзекару каль унфя». Что сказал Всевышний? И мужчина не как женщина. То есть разница есть между мужчином и женщином. Это Всевышний Аллах Субхану ва Тааля нам в Коране сказал. То есть разница есть между мужчином и женщином. Это надо узнать. Это является правило от Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Какой сура, какой аят я... Конечно, не помню. Сейчас я посмотрю. Как все готовятся там, ищут. Мужчина не как женщина. Это сура Али-Имран, 36-м аяте. 37-го Али-Имран, 36-м аяте. «Валяйса дзекару каль унфя», как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит. И мужчина не как женщины. Между ними разница есть. Уважаемые братья, наверное, все, которые женились и которые еще не женились, и также которые сейчас замужем и которые еще не замужем, мы, которые женились, думали до свадебной ночи или до никаха. У нас разные планы были, разные представления были. То, что я так буду делать, то, что она так будет делать, то, что я ей так скажу, то, что она мне такие слова скажет, то, что мы там будем гулять, так будем делать, и так далее, и так далее. У всех такие планы были. Айдар знает. И, конечно, которые еще не женаты, у них тоже такие планы готовятся, такие планы тоже есть. Потому что у каждого это обычные явления и обычные вещи. И этот самый хороший такой ночь является. Ну, мы сейчас будем здесь разговаривать, но после как того женились уже, какие у нас правила есть. До этого правила, уважаемые братья, есть у нас три этапа. Когда человек женится с другим, у него есть три этапа. И это является, уважаемые братья, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, сура Ар-Рум, 21 аяте, что говорит? وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً «Инна фи залика ла аятин ли кауми ятафаккарун», говорит. И из аят, то есть знамение Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, халака лакум мин анфусикум азваджа, вам сотворил из своих, из вас самих пары. Литаскуну илейха, чтобы было что? Спокойствие. Ва джааля байнакум маваддатан ва рахма, сделал между вами мавадда, любовь, и милостыню, рахма. Инна фи залика ла аятин ли кауми йатафаккарун. Поистине, в этом есть аят. Не только один знамение, а много знамений есть. Для тех, которые размышляющих. То есть, то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля нас собрал, нас сделал муж и женой, там есть не только одно знамение, а сколько? Несколько знамений есть для тех, которые размышляют. Вот давай-ка подумаем, какие там знамения есть. Один из знамений, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля так нам сделал, то что я муж, воспитывался где-то, у меня какие-то родители были, у меня дома какие-то законы были там, обычаи, порядок какой-то. Также у каждого свой дом, у каждого у тебя какой-то есть какой-нибудь порядок, закон, там что-то действует, что-то нельзя, что-то можно, куда-то можно ходить, куда-то нельзя. У каждого есть также. Также у нее какие-то были родители, семья, законы, порядок, обычаи и так далее, и так далее, и так далее. И постоянно, всегда, и большинство, они разные. У них было другой, у нас был другой. Так же? Не каждый, не в каждом доме же один же порядок, один же тот обычай, один же тот закон, один же тот время, когда спят и когда просыпаются, что кушать. Нет, у всех разные. И мы после этого что? Собрались. И что случилось? Друг друга начали жить, и все нормально. Все нормально. Понимаем друг друга. Споры нету. Первый месяц, второй, третий, это все нормально. Понимаем друг друга. Это же знамение для тех, которые замечающие. Ты вот подумай, какой-нибудь там пришел какой-нибудь человек, который там с другого, даже с другого контора, на твой контора, он сколько надо ему привыкать, чтобы у тебя работал. Тут не нравится, что-то не подходит. А здесь поженились, и все нормально стало. Это является из знамения Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Для тех, которые размышляющие. И разные знамения есть для тех, которые размышляющие. Поэтому, уважаемые братья, то, что это является знамение от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля для нас всех. Поэтому человек, когда женится, у него есть три этапа. Первый этап, это называется этап, мы знаем друг друга, начинаем знать, узнавать друг друга. Она про меня знает. Я про нее знаю. И это то, что мы знаем друг друга, там у нас что? Мы... мы не можем скрывать то, что у нас есть внутри. Мы можем скрывать там рядом с друзьями, держим себя, не, что-то не говорим, что-то спрячем, то, что наши там недостатки. Рядом там на работе можем что-то скрывать. А там уже все открыто. Все до конца открыто. Не можешь ничего спрятать. Невозможно просто. Она тебя видит. И снутри. Как тебя сотворил Всевышний Аллах, тебя видит она. Ты тоже ее так видишь. Как Всевышний Аллах ее сотворил, так и видишь. То есть ничего не скрываешь. И здесь мы знаем друг друга полностью, внутри и снаружи. Это продолжается у нас сколько лет? 3, 4, 5 лет продолжается. У тех, которые не сперва там какой-нибудь не сделали для себя какой-нибудь бланк. Нет. Как это называется? Статистика. Статистика или какой-нибудь там бланк. Что тебе не нравится? Статистика показывает. Да. Некоторые так делают. Женится и сразу давай скажи мне, что тебе не нравится. 1, 2, 3, 4. Что тебе нравится? 1, 2, 3. И все. И она тоже скажет, вот это мне не нравится. Все, здесь уже 80-70% уже знаешь, то, что она, значит, она так думает, она так и так далее, и так далее. Поэтому в этом этапе большие проблемы случаются. Ты думал про нее, то, что она так будет, тебе сказали, то, что она такая, туда-сюда, а оказывается, не так получилось. Ей тоже сказали, то, что он хороший брат, там нормальный, туда-сюда. А получилось, оказывается. Ну да, есть, конечно, такие качества. Но не очень такой. Не очень такой. Там есть недостатки и так далее. Она про тебя думала, ты про нее думал. Поэтому что надо делать в этом этапе? Самый главный, самый важный. Терпение, терпение и терпение. Без этого никак. Без этого никак. Самое важное в этом этапе – терпение. Терпишь ее. Ну, кто-то прошел этот этап уже. Все нормально. 3-4 года там жили вместе. Узнали друг друга, что ей не нравится, что ей нравится. Что тебе не нравится, что тебе нравится. Знали друг друга, и все. Они зашли на второй этап. Этот этап называется уже «Таалюф». Таалюф, то есть они начинают понимать друг друга. Не узнавать, а уже понимать друг друга. Да, понимаю то, что она так делает, да, знаю, потому что ей это нравится. Понимаю то, что ей он так делает, потому что ему нравится. Он так не делает, потому что уже понимает друг друга. Уже там терпения меньше надо. Потому что понимаешь, раз понимаешь, что терпеть-то. Я знаю то, что он так будет делать. Потому что так ему нравится. И третий этап у нас, уважаемые братья, это... А? На три. А, вот этот этап у какого... По-разному делится. Третий этап у нас, это называется текетов, то есть помогает друг другу. Берет характер от друг друга. И становятся они как один человек. Как мы свои бабушки, дедушки знаем, они вместе живут, там все нормально, они думают по-одинаковой, делают по-одинаковой, что кто, что. Так же у некоторых родителей все, как один человек они. Семья, все четко, все знают они друг друга, помогают друг другу. Все знают, каждый знает, что надо делать, что не надо делать. Что должен делать, кто должен делать этого, кто должен делать этого. Нету там никакой приказа, нету там никакой там условий. Так же у наших родителей же так. Все понятно, четко идет. Они уже стали как один человек. Это является уже семья, которая держится. Все. Значит, они как один человек стали. Если кто-то болеет, он тоже за нее болеет. Если он болеет, она тоже болеет за нее. Так же и так далее, и так далее. Все. Вот это третий этап. До этого этапа надо дойти. Но кто-то не доходит до этого этапа. Он живет в первый или во второй этап. До этого этапа уже забыл Айдар. Терпение. Первый этап знакомства. Второй? Второй понимаем друг друга. Третий уже стали как один человек. Все. Первый не знакомство, знакомство это тут правильно. Узнаем, больше правильно, узнаем. Да. На самом деле тут же. Узнаем, понимаем и так далее, и так далее. Нет, узнаем, понимаем. Понимаем, сопоставим. Осознаем. Осознаем. Поэтому, уважаемые братья, поэтому же имам Ахмад, рахимахуллах, говорит, я жил, говорит, умму Абдиллях, первая жена имам Ахмада, говорит, 40 лет с ней жил, говорит. ни разу, говорит, не поссорились, говорит. 40 лет ни разу, говорит, не поссорились. Почему? Знали друг друга с первого там. Или там сразу. А? Третий этап сразу. Ну, знаю. А? У имама Ахмада, конечно, про сабр, про него сабр, конечно, не дорасскажешь. Но он такой был. И когда этот имам Ахмад умер, умерла эта жена. Тогда, когда уже был ему 60, что ли. Нет. Ну, очень долго, 60 или 70, короче. И он сказал, ему предлагали вторую жену после смерти. Он, конечно, женился на второй же день. Он сказал, я боюсь встречать Аллаха, субханаху ва тааля, холостым. Это тебя. Я боюсь встречать Аллаха, субханаху ва тааля, холостым, говорит. Поэтому на второй же день женился он. Да, и исрафом жизни не проводил. И сказали ему, вот две сестры есть. Один говорит, хромает, но другая все нормальная. Он спрашивает, а какая из них богобоязненная? Сказали, вот который хромает. Дайте, говорит, мне это. Все, он женился на вторую, которая хромает. И также один из саляфов женился. И как только женился, подошел к своей жене и сказал, вот послушай меня, я очень строгий человек, горячий, я очень этот, сильный человек, быстро этот, горчусь, быстро этот у меня поднимается этот, а? Был вспыльчивый человек. Ну, ты понимаешь, Айдар. И ей так сказала. Вот, котенчик сразу звонит. Ты на полетный режим ставь. Так, так. Вот. Все, все, все, все. Угу. Пусть полетный режим будет. Мало ли там. И она ей сказала, она ей, ему она сказала, то, что говорит, я дураком буду, говорит, если наведу тебя до такой степени, говорит. Вот мудрость. Я дураком буду, говорит, если наведу тебя на такой. На гнев доведу. Да. Поэтому она тоже, у нее тоже есть разные рычаги, которые она может довести мужа до потолка и может нормально с ним жить. Поэтому, уважаемые братья, и самые важные правила в этом, в трех этапах, у нас есть правило, это то, что муж должен быть и жена должна быть, с первого муж должен быть асам. Что это асам? Глухой. Муж должен быть глухой. А жена должна быть слепая. Образно уж. То есть муж должен быть что? Не слышать чего. Многие вещи не слышал. Она говорит, говорит, там что-то только. Ты не слышишь. Ты не слышишь ее. Поэтому же говорят, хуснуль хулюк, хороший нравственность, он состоит из 10 частей. 9 из них тагафуль. Сделаешь себя беспечным. Как будто не знал, как будто не слышал, как будто все прошло. А? Притворяешься. Как будто ничего. 9 из них. 10 он делится на 10. 9 из них просто притворяешься, то, что не слышал. Все нормально. Поэтому же ученые говорят, то, что разум делится на 3 части. Разум делится на три части. Первый из них что? Умный. Зирек, как будет этот? Смышленный. Такий, деки. Это сообразительный, наверное? Сообразительный, да. Первый из них сообразительный. Разум делится на три. Первый из них это сообразительный. А два из них также притворяешься, как будто ничего не слышишь, как будто ничего не делаешь. Вот умный человек это. Что-то я не понял. Разум делится на три части. Одно из них сообразительность. Второй и третий притворяешься, как будто ничего не слышал, ничего не видел. Второй и третий, потому что надо. Да, второй из них слышал, третий не видел. Пусть будет три. А? Да, просто этот. Проблема в чем? Когда мы про кого-то, про что-то плохое думаем, когда? Слышали про него что-то? И он что? Начинаем вот это слово, которое он просто так сказал, мы начинаем для него строить там предусловие. Почему он так сказал? А потому что вот тот сказал ему так, и потому что он так и думал, потому что ему так сказали, он поэтому так сказал. Он вообще не думал об этом, вообще он не размышлял, просто так сказал. Просто так сказал. А Радик? Ничего, просто сиди нормально. Также кто-то там, иногда там один брат салям тебя не дал. Ты ему там, салям алейкум, туда-сюда, он так мимо прошел и не дался. Ты начинаешь думать, вот почему он не дает, почему он считает меня за мунафиком, или вообще меня кафиром там сделал, или вообще там, он вообще не видел, вообще занят был и не видел просто, а? Он просто задумался, думал про жену, что надо сказать. А вообще тебя не видел он. Бывает же так. А ты там что только не наговорил себя, и что только про него не думал, то, что он, вот, меня сказали про него, то, что он про тебя так думает, сказали то, что он так, и так далее, и так далее, и так далее. Так же? А? Еще не салям не дал. Вот, оказывается, да. Десять. А? Да, все сошлось. А, вообще так. Просто он задумался или не видел тебя. Не упрошу. Не надо близко к сердцу поднимать. Да, просто не надо близко к сердцу поднимать. Вот это самый большой болезнь в мире. Что это является? Самый большой болезнь. А? Болезнь или грех? Болезнь. То, что задумывается, реально болезнь? Да, болезнь. Сердце вечно. А? Каляк. Беспокойствие. Каждый из нас беспокоится. За то, что? За что, не знаю. Вот подумайте, 50 лет, 60 лет, 70 лет тому назад, которые наши там деды, прадеды, как они жили? Все нормально там. Не беспокоились, все нормально будет. Нет, мы беспокоимся, если у меня не будет квартиры, если с работы выгонят, если там не получится, если там бизнес не пойдет. Постоянно думаем, постоянно. У нас что? Какая болезнь? Беспокойствие. Каляк. Постоянно беспокоимся. Это самая большая болезнь сейчас в данном время в мире. Самая большая болезнь. У тех, которые имана нету. И даже у тех, которые имана есть, которые у них упования нету. Они говорят про упование туда-сюда. А на самом деле это только слово и в языках, а на самом деле он не принимает его. Он если говорит, даже беспокоиться надо, в джаханам тоже. Ну, беспокоиться, пожалуйста, про джаханам, брат. Пожалуйста, надо беспокоиться про джаханам. Ну, сколько эта часть, которой мы беспокоимся, здесь джаханам? Сколько процентов? Очень мало. Большинство людей беспокоятся за что? За дунья беспокоятся. Или предвращает вот этот задюнье, который, как будто религиозный он. Вот я беспокоюсь, чтобы у меня жена там кушала, там у меня дом был и так далее, и так далее. А то Всевышний Аллах просит меня в судный день. Ну да, но не так же надо довести его. Поэтому самый большой болезнь – это беспокойство. Как будто Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не предписал тебе риск, препитание, и как будто тебе Всевышний Аллах Субхану ва Тааля жизнь не предписал, ты боишься, беспокоишься. Так же? Поэтому это самый большой болезнь. А если это уйдет, у тебя остается очень много времени для поклонения, для работы. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля тебя то, что наделил, даст. И больше не даст, и меньше также не даст. То, что тебе написано. А что тебе надо делать? Просто надо делать. Не надо беспокоиться. Надо делать. Работать надо. Поэтому, уважаемые братья, вот эти три этапа нам всем важно узнать. Вторую вещь, первое правило. Это предусловие было. Первое правило, которое мы должны знать, чтобы у нас было спокойствие в своей жизни. И что это мы должны узнать друг друга. Узнать друг друга. Опознавать друг друга. В Малайзии, или Малайзия по-нашему будет Малайзия. Малайзия, как в разных странах, в разных местах, талак, то есть расторжение брака после никаха, очень высокий степень, очень высокий процент. Также не только у нас, и везде так. Женится там и развелся, женился, развелся, женился, развелся. Очень много слышали, очень много видели, так же. И везде это так. И в Малайзии так же было. И они сидели, думали, как этот вещь установить или уменьшить. А? Или устранить, как этот вещь. Думали, думали на государственном уровне. И задумались, приняли такое решение, то, что не будем женить никого, пока не пройдет правило семейной жизни. Потому что многие люди, многие пары, которые женятся, они научились, как жить один в своем семье. Он живет один, учился и так далее, и так далее. Знает, как жить. Она тоже знает, как жить один. А вместе как жить? Большинство людей не знает. Так же или нет? Большинство людей не знает. Либо он знает один случай только, как его отец с мамой как жили, он хочет повторять вот этот сценарий также заново. Как они дрались там, как они там кричали друг друга, как они были. У него есть один, то, что он знает, и хочет повторять этого. Конечно, некоторые говорят, то, что это было раньше, можно повторять, можно было повторять. Потому что нету никакой там вещи, которая обновляет человека и так далее. А сейчас, на этом времени, где там интернет, где там машина, самолет, вертолет, там все там, в книжках, все там, в этом, в карточках, все видно, весь мир ты можешь видеть, сидя дома, это уже невозможно повторять. Тебя надо учиться на идеальной жизни, семейной идеальной жизни. Потому что она видит там, или видела до этого где, разные кино, сериалы, как, где там показывают там романтика, как было и так далее, и так далее. Она уж и ты, и так же ты видел этого, знал, читал книжки и так далее, ты желаешь, чтобы этого было. Поэтому они решили, что не будем женить никого, пока не пройдет вот эта теория. И, альхамдулилля, они прошли и приняли такой закон, и после этого уменьшалось талак, осталось только 3%. А в некоторых странах до сих пор первый год после неженитьбы 80% талак. Первый год. Только-только женились, на первый год 80%. То есть 100 человек женится, 80 из них разводится. Мусульманские, не мусульманские, неважно. А есть страна, например? Есть разные. Арабские страны есть, исламские страны есть. Везде это-то. Точно не знаю, какой этот. Саудовская Аравия, да? Саудовская Аравия не 80%. Есть тоже там, но не знаю. Малайзии было, там очень много было. Много было. Но уменьшалось на 3%. А 3% уже это нормальная вещь. То, что 100 человек женится, 3 разводится, это нормальная вещь. Поэтому самая важная вещь, то, что мы должны узнать друг друга. Кто такая женщина, кто такой мужчина. Чтобы знать друг друга, что нам нужно, две вещи. Первый, это еженедельные семейные собрания. Еженедельные семейные собрания. Каждый. Да. Каждую неделю у тебя есть время, когда ты с семьей общаешься. Учишь их, там друг другу что-то рассказываете, планы, проблемы, решаете проблемы, финансовые проблемы, что надо делать. Узнаешь про нее, она знает про тебя, какие планы на будущем и так далее, и так далее, и так далее. То есть, или считайте какую-нибудь книжку там, хадисы, аяты там, не знаю, про фикх, про акида, про истории сподвижники, истории пророков, неважно. Но какой-нибудь там семейный, что? Собрание, еженедельное семейное собрание. Когда это будет? Все вопросы там решаются. Какие-нибудь вопросы есть у тебя к нее? Этот, если сейчас сделаем, то есть, когда ты еще только-только женился, дети еще маленькие, это будет продолжаться после, что? Когда ты уже через 10, 20, 30 лет, и дети будут собраться рядом с тобой каждую неделю. Вот сейчас в некоторых деревнях же там бабушка живет, один-два раза там появляется сын. Так же? Точка вообще там слишком редко. Так же появляется? У некоторых более-менее. Каждую неделю у некоторых. Почему? Потому что что-то было, что-то они делали, наши бабушки и дедушки. У некоторых там месяц один раз. У некоторых нету определенного времени. Когда попало, тогда идет. Когда нет, так нет. Так же? А те бабушки, которые там у них... сыновья, там, родственники, постоянно собираются, это и нравится, очень хорошо, и нам тоже нравится. Здесь поддержаны родственные связи и так далее, и так далее. Милость от Аллаха, баракат в жизни будет. Поэтому вот это самая важная вещь является. Еженедельное семейное собрание. Ты в данное время сейчас. Большинство людей не могут ничем управлять, не могут свой план ставить, не могут свой слово сказать нигде, кроме дома. Кроме дома. Он вообще никто. Так же. То, что ему нравится, какой-нибудь там жизнь, он не может нигде установить. Только дома. Там твое что? Государство. Как хочешь, так и воспитываешь. Как хочешь, так и будет. Поэтому надо, не надо просто так смотреть на него. Поэтому первый, как мы знаем, это через еженедельное семейное собрание. Это является важным для каждого семьи. У кого дети есть, важнее. У кого еще дети нету, тоже важно, чтобы это было продолжительность. Там детям рассказываем там разные истории, вопросы решаем и так далее, и так далее. Там очень много же. Семейная жизнь – это тоже является как мы все маленькое государство, которое ты должен делать там, планерка должен делать там. Все. А второй, как мы знаем друг друга? Мы должны читать разные книжки, которые рассказывают про женщину или про мужчину. Разные же книжки есть, на арабском есть, на русском тоже есть. Не обязательно у писателей его были мусульманами. Но так лучше, конечно, так лучше, но это не обязательно. Допустим, разные статистики есть. Этот европейцы делают, конечно, постоянно, они любят делать статистики разные. Разные статистики есть. Допустим, из статистиков, то, что женщина разговаривает, у женщины есть 21 тысяч слова в день. А у мужа есть 7 тысяч только. Это в одном ревайте. В другом ревайте другая статистика. А? Нет, у них статистика это. 9 тысяч слова у мужа, у мужчины, а 16 тысяч слова у женщины. Больше, это без слова то, что больше. Это иджма. Это в этом проблемы нету. Поэтому она что делает? Постоянно разговаривает, как мы все знаем. Так же? Постоянно разговаривает. Там с родителями, с мамой разговаривала, с подружкой разговаривала, с сестрой разговаривала, еще с тобой разговаривает и так далее, и так далее. Постоянно разговаривает. И еще остаются там. Иногда остаются перед сном 2000. Недоразговаривала. В кровати еще разговаривает там. Еще после этого, если остаются, иногда спит она, еще разговаривает. Также некоторые женщины спят и разговаривают. Запас он не закончился на этот день. А мужчина постоянно молчит. Ходит, молчит. Ничего не говорит. Он на работу вышел, разговаривает с другом. Закончился там 7 тысяч слов. Домой возвращается. Нет у него. Она говорит, ты что, не разговариваешь-то? Молчишь. У него-то нету, все, закончился у него. Тем более некоторые там мужики там с братьями разговаривают, а с женой не разговаривают. Поэтому что надо делать тогда? Надо вот этот привести в порядок. Жене тоже оставь там хотя бы 1000 слов. Из 9000 хотя бы оставь ей. С братьем поменьше разговаривай. А то, что она много разговаривает, что надо. Как Абу Дарр, ради Аллаху анху, сказал, Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, не просто так нам дал две уши, говорит. Два уха. Один язык. Чтобы мы меньше разговаривали, побольше послушали. Поэтому то, что она разговаривает, это нормальная вещь. Это нормальная вещь, то, что она много разговаривает. Проблемы нет в этом. Также однажды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Аиша, радиаллаху анха, передает нам хадис, то, что 11 женщин собрались, это сборник муслима, 11 женщин собрались и договорились, что каждый из них про своего мужа рассказывает. И начала первый, второй, третий, четвертый, пятый, десятый, до 11. Каждый про своего мужа рассказывал что-то и не скрывала. Половина из них это про своего мужа очень хорошо рассказывали, а половина из них, конечно, по-другому сказали. И вот этот разговор, то, что 11 женщин разговаривали, распространился между женщинами. И начали постоянно говорить это всем. Каждая женщина разговаривает, вот то, что 11 женщин там собрались, последнее было у Музара. То, что она похвалила там про своего первого мужа, все похвалила, там сначала до конца похвалила. И этот хадис дошла до Аиши, радиаллаху анха, также. она села и пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывала вот это все. Про 11 женщин там. Вот первая так сказала, вторая так сказала, третья сказала. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сделал? Все, хватит уж там. Что мне там женщин, про женщин-то рассказываешь там, про мужья? Нет. Даже это хадисом стал. Это даже хадисом стал. Сборник Муслима даже. То, что 11 женщин там собрались и разговаривали, это хадис стал уже. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не сказал, достало уже, Айша, все уже, хватит там, 11 женщин. Или там, все, что там, гайбат-то рассказываешь, или что там. Нет, не было ничего. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сначала до конца прослушал ее. И после этого, что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Кунту лаки ка умму зарайн ли аби зара, валякин ни ла утаблик. У Айша, говорит, я был для тебя, говорит, как умму зара, как Абу Зара для Умму Зара, говорит. Последнее, которое я рассказывал, там, больше половины хадиса, там, Умму Зара, как там она воспитывала свои сыновья, как она покормила их, как она, и так далее, и так далее. Там подробно. Пророк Саасим говорит, я был для тебя, говорит, как Абу Зара для Умму Зара, говорит. Но, говорит, я не буду с тобой разводиться. Потому что Абу Зара развел свою жену. А я, говорит, не буду. И она о нем все равно хорошо сказала. Да. Поэтому здесь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что? Сначала до конца молчал, слышал. Слышал этот хадис. Сначала до конца. И ничего не сказал ей. Все, замолчи, все, хватит, там, все, достало уже. О чем меня разговаривают? Про женщин, там, про мужья. Нет, все нормально было. Поэтому раз у нее там 21 тысяч слов есть, ей надо как-то это до конца, что надо? Использовать. А то лимит же это, надо использовать как-то. А ты что должен делать? Свой запасное слово там оставляешь чуть-чуть и слушаешь. Все нормально. Ей надо, чтобы слышал, кто-то слышит ее. Не будет за стеной разговаривать она. Ей надо что-то, кто-то слушает. Свободное ухо. Ты можешь думать что-то, проблемы нету в это время. Но ухо предоставит. Да. Ты можешь свои планы там делать, проблемы нету в этом. Но ухо ты оставь для нее. Ухо оставь для нее и что хочешь, пусть говорит. Потому что у нее есть запасы. Это когда мы знаем друг друга, то, что она много разговаривает, и ты мало разговаривает. Все, понял. То, что она много разговаривает, это обычное явление это. Обычное явление. То, что я мало разговариваю, она если знает. Обычное явление, все, значит. Ну давай оставь для меня там 500 слов, хватит. До сна. Это во-первых. Во-вторых, такие вещи тоже, которые статистика там, они. У женщин есть голос, есть у него 5 степеней. Она может говорить очень тихо, и нормально, громко, и очень громко. А у мужчин есть только 3 степени. Либо тихо, либо нормально, либо громко. И получается так, если мы не понимаем друг друга. Вот у тебя же 3, у него 5. Получается так. Она говорит по четвертому, или по третьему говорит, то, что средний, нормальный. А ты принимаешь его это. Ты что вообще кричишь-то? Что кричишь-то? У нее это средний, нормальный. А у тебя это уже громко. Поэтому же, когда Хауля бинту Фа'ляба подошла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, жаловаться про своего мужа. Дома пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, у дома Айша, радиаллаху алейхи, 5 на 5. Сколько квадратов получается? 25. Вот там Айша, радиаллаху алейхи, сидит. И Хауля бинту Фа'ляба, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Но пятиметровый же все слышно там, так же? Пятиметровый, когда человек с человеком разговаривает, и дома никого нету, никакой там, ни телевизор, ни радио, ничего нету, все нормально там. Тишина. Слышно же? Айша ради Аллаху анху говорит, я, говорит, некоторые слова у хауля, говорит, не слышу, говорит. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, слушает. Айша рядом сидит, не слушает. Почему? Потому что не слышит. Почему? Потому что у нее есть степень. А? Да. Степень у нее есть что? Ниже. То есть это... Что? Тихий режим. Очень тихо может разговаривать. Пророк слушает, а Айша не слушает. И Айша, рады Аллаху, говорит, а Всевышний, говорит, слушал этого. Слышал это все. И сказал, «Каде сами Аллаху кавля лати туча дырка фиса у тебя». Всевышний Аллах слышал то, что жалуется про своего мужа. И потом аяты не спасались там. Всевышний Аллах спал, это слышал. Она сидит рядом, не слушает, не слышит. Почему? Потому что у женщины есть. А ты, когда с братом разговариваешь, сидит там 10 метров, слушает все. Намаз не могу считать нормально. Он вроде тихо разговаривает. Так же? А все слышно. Потому что у него нету средний этап. Либо у него тихо, но это тихо. Ты у женщин, как иногда жену говоришь, почему тихо говоришь-то? Это у него нормально. У тебя тихо, а у него это нормально. Средний для тебя уже не подойдет. Это для тебя уже громкое. А у него еще две степени есть, остается после этого. Поэтому, когда понимаешь про этого, то, что у нее есть там 5 степеней, у тебя 3. Да она не кричит. Все нормально. И он нормально говорит. Не там, не молча говорит, нормально, средне говорит. Поэтому вот этот степени, ну, если понимаешь, ты отдыхаешь просто. Все, оказывается, она нормально говорит. И ты просто ей объясняешь, то, что давай со мной так разговаривай. У меня с ушами проблема. Давай погромче. Ну, не очень громче, там, второй или третий степень давай, или четвертый давай степень там. Ну, как договоритесь. Просто у нее это нормальные вещи. И у тебя тоже нормальные вещи. Просто надо понимать друг друга. Также из таких вещей, которые женщины отличаются от мужа, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Валейса дзекару каль унта», и мужчина не как женщина. Вот этот аят все доказывает это. Мужчина не как женщина. И они сейчас доказывают то, что мужчина не как женщина. Сперва там доказали то, что мужчина как женщина, а потом оказывается нет, мужчина не как женщина. Всевышний Аллах это давно сказал нам. И из таких вещей тоже является то, что муж, когда разговаривает или чем-нибудь занят, у него голова половина только работает, а вторая половина отдыхает. А у женщин одновременно все работает. Одновременно все работает. Поэтому иногда она вот так разговаривает с телефоном и кормит своего ребенка. А на это время тоже салат готовит еще. И второй ребенок там что-то делает. Видит ее и еще ругает ее. Одновременно все это. Так же или нет? А ты когда в машине едешь, какой-нибудь комплекс ищешь, она что-то говорит, молчи. Так же или нет? У тебя один только работает. Так же или нет? Так, это Всевышний Аллах так сотворил. Она говорит, давай попросим этого, давай рассказывать что-то. Молчи, нам надо дойти до этого. Это Всевышний Аллах так и сделал. Юлий Цезарь, действие вещей. А? Юлий Цезарь, действие вещей. Что это? Юлий Цезарь. Это салат какой-то. А? Император Юлий Цезарь. Действие вещей одновременно мог делать. Действие вещей. Ну да, это Всевышний Аллах Субхану ва Тааля им дал такие как вещи. Ну, 3 или 5, или... Ну, это является основа. То есть, может мужик может делать 2, а она может делать 4, 10 там одновременно. То есть, у нее эта голова полностью работает, а у тебя один только. Поэтому большинство... У этого, конечно, это не значит то, что этот мужчин это значит недостаток. Нет, он делает этого почему? Чтобы у него было все четко, ясно. А у них всегда там... Не просто на 50%, а у нас на 100%. Нет, не так. Это все, что Аллах Субхану ва Тааля так делал. Так делал. Мужчина умнее, чем женщина. Мужчина умнее, чем женщина, да. Ну айда ты уж, ты не бойся, все нормально будет. По шариату так, да. И также, уважаемые братья, является таких вещей, которые должен муж знать про женщину, женщина должна знать про мужа. То, что когда мужен там, муж или мужчина, когда думает, ему надо какое место? Спокойное, закрытое место. Поэтому называют его муж пещеры. Говорит. Ему нужен закрытое место. Никто не мешает. А ей? Базар. Ей базар нужен. Базар нужен, чтобы сосредоточиться, чтобы все нормально было. Ей базар нужен. С детьми там всегда, она думает, все нормально. Если одна остается, это все. Катастрофа. Это разница между мужчинами и женщинам. Также из разницы между мужчинам и женщинам не помню. Там был один еще. Что было? Ну, я вспомню, скажу. Вот только вспомнил, там Айдан меня пробил. Мы не по книге, по памяти? А? Нет, дополнительно это. Разные источники, я когда-то слышал вот это все. И сейчас вспоминаю просто. А чем я перебил? А? Перебил уж. Вот что-то сказал, я забыл вот это. Поэтому, уважаемые братья, вот это один из примеров, когда мужчина как думает, и женщина как думает. Также один еще вспомнил, то, что когда женщина что-то просит, обычно она не просит для себя. Говорит, как ты думаешь, если мы поедем в кафе? То есть не я поеду с тобой, а как ты думаешь, мы вместе поедем в кафе. Или с детьми там. То есть делать то, что не только она виновата там, все мы хотим этого. Но если ты скажешь нет, ну значит нет, потому что с детьми. Можно решать этот вопрос, потому что с детьми нет. А так, если я один бы просил, может было да. А муж нет. Мужчина говорит нет. Он говорит, как ты думаешь, не как ты думаешь, давай поедем в кафе. Так же? Мы этого так будем делать. Так я делаю. Обычно так. То есть не в общем, а он сам решает все вопросы. И сам этого хочет. А женщин нет. Как мы все вместе, там туда-сюда. Если что, отказывается, он не меня отказался, всем отказался. И это заставляет мужа, чтобы не отказаться тоже. Что, за детей не хочешь, что ли? С детьми не хочешь, что ли, поехать там, играть вместе? Она хочет для себя, просто их заодно, чтобы муж не отказался. Поэтому это надо узнать, такие вещи. Также, вспомнил еще один, когда муж разговаривает, что-то доказывает, что-то там говорит, что-то там объясняет, приказывает какие-то приказы, она говорит да, да, да, да. Потом не делает. Нет, не забывает. У нее да, значит, я с тобой слушаю тебя. Не да, то, что я буду делать. Да, значит, что? Продолжай свой разговор. Не мудрая женщина. Нет, обычные женщины такие. Поэтому надо что-то, если хочешь, немного давать, один вещь, поняла? Будешь делать? Да, буду делать. Да, так прям, так надо. 10 раз. Нет, один раз скажешь или конкретно надо сказать. Не просто так делаешь, и она говорит, да, да, я с тобой, я слушаю тебя и так далее, и так далее. А муж нет. Когда скажешь да, значит это да. Мужик, когда говорит да, значит так и надо, так и будем делать. А у нее это нет, по-другому. Поэтому это валяйся декару кальунта, и мужчина не как женщина, как Всевышний Аллах Субхана ва Тааля рассказал. Не как думает, не как разговаривает, не как размышляет, везде разный. И это и знамение от Аллаха Субханаху ва Тааля, то, что они живут вместе. Знамение для тех, которые замышляющие. Видите, как разные разницы есть между мужчином и женщином, и знамение Аллаха является то, что они, аль-хамдулилля, то, что вместе живет. То, что вместе живет. Знамение от Аллаха Субханаху ва Тааля. Как Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля так сделал. И не можешь, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал же, и не можешь ты делать женщину, как линейка прямая. Нет. И никогда не получится, как пророк сказал. А если ты начинаешь делать его, поправлять, управлять его, что получается? Сломаешь ее, говорит. А сломаешь, что это, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Это развод. Она никогда не будет прямая. Никогда не будет. Это милость, мудрость Аллаха, субханаху ва тааля. Также из, еще один вспомнил, из разницы между мужчином и женщином. Иногда муж спит, устал с работы, приехал, и ребенок плачет целую ночь. Он не слышит так же? Плачет, плачет, плачет целую ночь. Он не слышит, все нормально. Так же или нет? Я допустим... Да. Я, допустим, так. Большинство людей так. Если уставший, он не слышит ничего. Уставший приехал, ничего не слышит. А женщина, хоть там, сразу просыпается. Так же? Это Всевышний Аллах Субхана ва Тааля так сделал. А если скажет, ты просыпаешься? Нет, когда там накричит нормально, можешь просыпаешься, если не уставший. Это... Мудрость Аллаха Субханаху ва Тааля. А если наоборот, там кто-то подошел в дверь, там хочет сломать, она уставшая там, ничего не слышит она. Все нормально. А ты сразу там проснулся, там, что случилось дома. Так же? Это мудрость Аллаха Субханаху ва Тааля. Так положи. Там даже танк, если приходит, нет, она естественно, все нормально. А если ребенок, скажет сразу, просыпается, все на. Слышит и так далее. Это мудрость Аллаха Субхана ва Тааля. Так и сделал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля. Поэтому ты когда знаешь об этом, то, что она, почему там, ты не увидела, там проблема дома, там пожар случился. Нормальная вещь. Пожар случился, не случился, и это барыбер там вставшие. А если она там, ты еще ребенок там упал туда-сюда, ты, если упал, ты слышишь обычно. Если там плакал, ты что, меня не помогала там, меня не помогал. Нет, это нормальное явление. Да, он не слышит этого. Утром просыпается, все нормально, как будто ничего не было. Так же? Это обычное явление. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля так сделал. Поэтому надо узнать про друг друга. Про друг друга. Какая женщина она является, какая? Также мужчина. Конечно, который женился уже 10-15 лет тому назад, знает про этого чуть-чуть, как теория, как практика, не как теория. Как практика знает уже, да, так было, да, так же Рустамовы, да, Исмаилови тоже там. А некоторые еще не знают это как практика. Поэтому это узнать очень важно является, уважаемые братья. И всегда вспоминайте аят Всевышнего Аллаха, «Валейса декару кальунфе» и женщина и мужчина не является как женщина. Они разные. Они разные. И когда знаешь про этот разница, ты просто успокоишься. Успокоишься. Все, нормально она делает. Она должна так. И ты так должен. Знает она про тебя. Ты так должен, да. А что ты смог делать, кроме этого? Поэтому, уважаемые братья, вторая вещь. Первое, то это семейные собрания, еженедельные семейные собрания. Второй, это узнаем. А в еженедельное семейное собрание мы узнаем друг друга как? Спрашиваем. тебе что нравится и так далее, и так далее. А учимся через это, через разные книжки. Или у некоторых опыты есть, допустим, пожилые люди, у бабушки спрашиваешь, у дедушки спрашиваешь, там, пожилых людей, у них уже опыт набрался, целую жизнь, там, 50-60 лет жили вместе, и знают там, некоторые вещи знают про, там, про деревню все, как все. Вот так учишь, чтобы у тебя было счастливой семейной жизни. Это первая вещь у нас была. Что это? Должны узнавать друг друга. Второе правило. Это мы должны помогать друг другу. Помощь друг другу. Как Айша радиаллаху анха рассказывает, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дома что делал? Помогал своим женам. Что? Какие помощи там помогал? То, что по дому надо делать. То, что по дому надо делать, он делал. Допустим, иногда это является дома работа жена. Так же? Она должна делать этого, да? Должна, проблемы нету. А ты что должен делать? Просто помогать иногда. Либо посуду моешь, либо что-то там детям уроки готовишь, либо там убираешься, там пылесосишь, либо там этот, готовишь. А? Магазин ходишь, допустим, у нас в стране магазин с женщиной ходит, допустим, ты за ним в магазин сходишь. Или какой-нибудь там, то, что она делает, ты для себя просто берешь. То, что, допустим, а? Мусор выносит. Допустим, она каждый день мусор выносит, ты, допустим, все, взял на себя, то, что мусор, да, всегда буду выносить сам. Давай не будешь выходить из дома, я всегда этот мусор сам буду выносить. Или, допустим, хлеб я сам буду купить, ты не будешь сходить. Или, допустим, некоторые там проблемы я сам буду решать дома. Домашние проблемы, которые она делает каждый день, ты просто берешь. Это дает ей что? Облегчение дает. То, что муж меня помогает. Да. Муж меня помогает. Не просто так там пришел там домой спать. Проснулся утром, вышел. Ночью приехал, спал, вышел. Ничего не помогает, там ничего, как будто ему этот дом вообще не важно. Как будто это ему этот. Наша семья это является просто этот как обычная вещь. Нет, ему что-то важно дома делает, он что-то там беспокоится, думает и так далее, и так далее. Поэтому вот эта вещь является очень важной. И многие, конечно, люди, которые у них в семье порядок нету, они что делают? Они просто тушат пожар. Пожар произошло. А он что делает? Просто тушит его. А надо делать как? Чтобы этот пожар... Причину устранить, чтобы этот пожар не было. Профилактик надо. Многие люди, допустим, у кого там дети большие, старые, когда сын начал курить, тогда уже только задумался. Так же? Вот начал курить, что надо делать туда-сюда, там начал ему багазы рассказывать. А 15 лет или 12 лет он про него вообще забыл. Девочка начала с кем-то ходить или созваниваться, тогда уже начал что? Думать про нее. А 12, там 13 лет про нее ничего не думал. Также в школе там ребенок дрался, тогда только начал ему воспитывать. До этого не воспитывал. Или там дочка что-то случилось с ней, там плохие слова начала говорить, тогда начал воспитывать. Когда уже случилось что? Проблема. До этого, до проблемы он не воспитывал. Просто у меня дочка нормальная, там у меня сын этот умный, хороший, туда-сюда, там про нее все только не говорит. А на самом деле он другой. Он другой. Поэтому надо воспитывать не тогда, когда уже проблема. Когда уже проблемы, тем более уже, а чтобы проблема не вышла. Чтобы проблема не вышла, надо стараться. А чтобы проблема не вышла, что надо делать? С детства надо воспитывать. С детства надо воспитывать. Также муж должен воспитывать свою жену, чтобы проблемы не вышли. А то там проблема выйдет там, через 3-4 года, что оказывается она такая, оказывается она так делает, оказывается я это не знал, то что она так делает. А я-то думал вообще. Один хазрат рассказывает. Я, говорит, однажды пожалел свою жену, говорит, у нее 5 детей, говорит. У хазратов 5, у всех там, не думайте про кого-то там, у всех 5, там 6. У нее 5 детей, говорит. И я пожалел ее, говорит, с магазина купил что? Лаваш, а не лаваш, это лапша, чтобы она мне суп приготовила. И домой приехал, говорит, принес, чтобы типа облегчение делаю. Оказывается, она с сестрой, говорит, вот этот лапша, говорит, в магазин поставляет. Готовит, готовит и поставляет в этот же, тот же магазин. Я купил ей, чтобы облегчение делать. То есть этот, он не знает, что творится дома. Не знает, что дома творится. Поэтому не надо так. Да, альхамдулилля, то, что она делает, то, что она старается для своего мужа, это хорошо. Но не всегда же так. Никто же по-другому делает. Никто же плохие вещи делает дома. Ты даже не замечаешь. Ты утром из дома выходишь, ночью проходишь, все, как будто все нормально. А там 8 часов, когда ты нету дома, что делает она? Конечно, не надо быть там ментом, который ты всегда смотришь. Нет. Надо быть отцом, надо быть мужем. А то некоторые отцы, как следователи, домой приходят, всех допрашивают, протокол там туда-сюда. Да? Пророчество. Спрашиваю, говоришь, кто к ней приходил, кто всегда. Не всегда это. Это не всегда. Вообще на это не обращать внимание. Это да. Не надо быть таким, как мент или следователь, постоянно. И не надо там, все, у меня жена нормальная, туда-сюда. Когда есть там сомнения, когда есть такие слухи, когда есть такие запахи, да, спрашиваешь. И не постоянно. Каждый день пришел, там спрашиваешь, кто был, кому звонила, с кем общалась, что делала, туда-сюда, с утра до вечера, по часам, по минутам там, давай, рассказывай, докладывай мне. Нет. И не так. Да, альхамдулиллях, все, как дела у вас, нормально? Хорошо, давай, все нормально. Как дела у вас, нормально все? Все нормально. Нет. Надо быть средним. Когда-то надо, как Айша, как пророк Саасян, иногда спрашивал у Айши, кто было, и так далее, и так далее. Они постоянно, каждый день, кто приехал, с кем разговаривал, куда ходила, там что делала, туда-сюда, нет. Поэтому у нас дома должен быть что? Мы должны помогать друг другу. Всегда. Никогда только пожар произошел, проблема вышла, и давай начинаем решить этот проблему, решать этот проблему. Как решать этот проблему, что надо делать, с кем надо посоветоваться туда-сюда. Да, надо это, но это является не основной вещью. Поняли, уважаемые братья? Поэтому мы дома не являемся следователями и не являемся такими там халатными относимся. Нет, средний надо, хорошо. Также с детьми. Не надо всегда их проверять, каждый день. И не надо оставлять их без проверки. И когда даже проверяешь, надо проверять его, чтобы он иногда, и когда он тебя не замечает. Проверяешь, когда он тебя не замечает. И проверяешь, когда он если замечает этого, что будет? А? Нет. Наоборот получается. Она уже тебя, он уже не верит в тебя. должен быть, она должна верить в тебя, ты должен верить ей. То есть дома должен быть спокойствие. Но это не говорит то, что не надо проверять иногда. Что там, как там случается и так далее, и так далее. Да. Доверяй, но проверяй. Поэтому, уважаемые братья, вот эта вещь является очень важной. Третья вещь, чтобы у нас было в семейной жизни спокойствие, надо община. Мы должны друг с другом общаться. Не просто общаться, чтобы проблемы решать. Большинство людей общаются, когда возникает проблема, и они начинают общаться с женой. Почему, как вышла эта проблема, кто придумал эту проблему, когда это вышло, почему так сын да, делал, почему там дочка так делала, и так далее, и так далее. Начинает общаться. Искать проблемы, искать, кто виноват, и так далее. Да, это хороший, но это 10% только это. Это является 10%. А 90% общения должен быть в других вещах. Какие планы, допустим? Что будем читать? Что будем кушать? Как у нас будет дома порядок? Воспитывать детей? Как будем воспитывать детей? Какие законы будем ставить дома? Какие законы уже, то, что приняли и все нормально стало, их надо уже убрать? Какие законы еще надо принимать? Ты живешь как будто в государстве, который ты принимаешь там законы, там штрафы какие надо делать кому-то из детей. Как будем наказать, чем будем наказать. Это очень большая тема, очень большая тема. Что она любит, что ты любишь. Вот тогда будет община. Община должен быть. Это еженедельно или каждый день, или как-то какая-то должен быть община, без этого никак. Большинство разводы случается почему? Потому что жена говорит, что? Или муж говорит? Не сошлись с характером. Почему не сошлись? Потому что не общались и потому что не поняли друг друга. Потому что не общаются. Не общаются, и каждый из них думает, почему он молчит. А потому что так, так, так. Потому что общения нет. Почему ты так делал? Не спрашивает. А он начинает что делать? Приблизительно ставит предположения свои. Вот потому что или потому что. Она так и думает. Общины нету. А если спрашивать, почему так делал? Все понятно, ясно стало. Значит, не надо там думать или что-то там. Все. Так, значит, он сделал. Почему? Потому что ему сказали или побоялся, постеснялся. Так и надо было. И так далее, и так далее. В этом проблемы нету. И не надо быть дома очень жестким. Некоторые дома являются жестким. Не как только следователь, там, не знаю, так, как палач, наверное. Очень жесткий. Постоянно, даже дети и жена, постоянно что? Боятся. И всегда желают, чтобы он не возвращался. Да? У некоторых так, не желает, чтобы он не возвращался. Устали уже от него. Когда без него, альхамдулилля, все нормально. А с ним уже ненормально. Так же или нет? Всегда напряженность. Они дома отдыхают, а когда уже, как вот на машине едешь, вроде фар включен, ремень пристегнут, телефон, не разговариваешь с телефоном. Огнетушитель ты там есть. А? Аптечки есть, все есть. Но там мент стоит мент. Все равно приходишь как? Мимо проезжаешь как? Нервничаешь. Так же или нет? Все равно нервничаешь. Почему? Останавливает, там начинает проверять, там туда-сюда. Придерется на чем-то. Все нормально вроде. Все, как полагается. Но все равно мимо проезжаешь, говоришь, альхамдулилля, все ясно. На этот раз. Некоторые родители, некоторые отцы так дома. Когда он домой приходит, напряженность начинается там. Напряжение поднимается. А? Да. Поэтому не надо быть таким. А если ты будешь, дома будет напряжение постоянно, что будет там? Один из двух вещей. Какие они? А? Это уже пропало, уже, когда уже напряженность по одному дому. Дома, если напряжение будет, постоянно напряжение, что будет? Один из двух вещей. Первый. Влупается это. Влупается. Не выдерживает просто. Эта семья влупается. Разрушается семья. По-разному разрушается там. Либо невоспитанность, либо развод, либо каждый отдельно живет. По-разному разрушается эта семья. Не будет нормальная семья. Потому что напряжение. Люди уже устают от этого. Не могут жить так. Второй. Либо будет лицемерие. Он приходит, все нормально, как будто там. Только уходит там. Обратно в сторону. По-своему все делает. Живем, кем жили. Да. А когда он приходит, поменяется, все нормально, все воспитаны, так нормально все. Как только уходит, по-другому. Либо будет лицемерие, либо будет что? Разорвется вот этот напряжение, не выдержит. Поэтому не надо быть дома ментом, не надо быть гаишником дома, как некоторые. Нет. Как я же вам рассказывал, про Умар, радиаллаху анху, то, что один из амиров по каким-то вопросам подошел к нему в Медине и искал Умар, где Умар? Но места работы нету его, а у него вообще не было места работы. Искал его, сказали то, что он дома. Открыли ему дверь, а там Умар стал лошадем, на него сели дети, и он дома играет с ним. А тот в шоке. Ты что, Умар, который там, Пирс и Рим, из-за тебя там уничтожал их. Что только не наделал. Все боятся тебя. И ты так с детьми играешь, что ли? Что это вообще? Умар. А он что говорит ему? А что, ты не играешь, что ли? Нет, говорит, как это так? Как я с детьми могу играть? Иди, говорит, уволен ты. Уволен. Ты, если милосердный, не проявляешь своим детям, говорит, и народом не будешь проявлять милосердие, говорит. Детям своим милосердие не проявляешь, народом тем более не будешь проявлять милосердие. Кто-то из арабов сказал, что забудьте себе. Да, как хадиша. Пророк подошел тут, бедуин. И то, что видел, пророк совсем целует там Хасана или Хусейна. И спрашивает, а что вы целуете своих детей, что ли? Как это так? Да, говорит пророк, целуем, говорит. А я, у меня, говорит, 10 детей, говорит, ни разу не словал их. Ни разу не поцеловал никого из них. Что сказал пророк совсем? Я что могу делать, если Всевышний Аллах Субхану ва Тааля из твоего сердца убрал милости мне? Поэтому у них тоже были такие люди. И Умар, ради Аллаху анху, мы все знаем, какой он Умар, так же? Но он каким? Уволил один из амиров, который где-то в Шаме или в Ираке там был амиром. И также этот Хаджадж ибн Юсуф же есть. Знаете про Хаджадж ибн Юсуфа? Который там про Захаби, рахимахуллах, говорит про него, то, что он убил 100 тысяч мусульман. самый казнен, да, самый больший, который убил мусульман, это Хаджадж ибн Юсуф. Он и Абу Муслим аль-Хурасани. Двое они убили. Про него что можно сказать? Он постоянно убивал. Имам Ибн Катир, рахима Аллах, говорит в своем истории про Хаджаджа, то, что когда он зашел домой к жене, каким был? Он поцеловал, говорит, этот, как называется, вот это место? Стопа свою жену, говорит. Поцеловал стопа своей жены. Это Ибн Катир, рахмаллах, говорит. Вот подумай, то, что казнил 100 тысяч мусульман, и когда приходит домой, поцеловает стопа своей жены. Какая романтика была у него? Какая романтика? Ну, бывает у некоторых людей крайности в крайности. Поэтому ты дома должен быть муж и отец, а не полицейский. Муж и отец, а не полицейский. Как Аиша радиаллаху анха говорит, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, шутки и самые такие смешные разговоры был у него с женами, говорит. С женами. Постоянно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, шутил, там, разговаривал. И они также шутили, разговаривали, что только там про друг друга, что только с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, не шутили они также. То, что он мед попил, не попил там. Хадиджи есть? Договори, а? Сподвижник, что он бывает, расстрелил, говорит, я говорю, монахи, наверное, то, что вы говорите, когда мы с пророком, со мной, у нас ума растет, да. Когда все домой идем, мы шутим, играем, да. Забываем про все. Да. Пророк что сказал ему? Са'ату ва са'а. Сейчас, говорит, да, так надо быть серьезным. А сейчас, говорит, да, шутит, разговаривает. Поэтому же пророк, саллаху алейхи ва саллям, сказал в трех вещах, говорит, время на исраф не идет, говорит. Это что? Первый. Шутки. Играть. Игра с женой, с детьми. Это исраф не идет. Хоть столько играй, это не является исрафом. Ты просто так не проводил время. Второе – это воспитывать свою лошадь. Третье – это научиться стрелять. Вот это время просто так не идет. То есть из них два, из них понятно для нас всех, понятно почему. А третье-то с детьми играть, с женой играть там. Иногда мы играем, думаем, ну, время пришел там. А нет, это пустое, не пустое это время. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, играл. Также сподвижники играли. Умар, радиаллаху анху, сам. А? Хадис какой-то хороший. Но они все хорошие, в смысле, это не знал. Ну, знаю это тогда, тебе это важно. Поэтому ты должен быть дома, общаться. Сейчас, конечно, некоторые люди после интернета, после там WhatsApp, ВКонтакте, там Facebook, там Twitter, там что только нету сейчас, есть такой вещь, то что муж отдельно сидит, на телефоне жена тоже отдельно сидит. Вроде вместе, но каждым в своем телефоне там проверяется. Там подписчиков там 150, 200, у кого-то 500, у кого-то 1000. Там группы там, более 50 групп. И всех надо просчитать, всем надо там сердце ставить, всем надо там благодарить. Также и переотправлять надо своим друзьям. То есть все заняты. Как будто специальный такой. А что делать для этого? А что надо делать-то? Чтобы этого не было. ну вначале, надо план страницы. Одну страницу на двоих. А? Одну страницу на двоих. Вот одну страницу на двоих. Ей-то нравятся твои там, что пишет-то. И вот тебе тоже не понравится то, что там, как надо готовить, как надо пироги делать, как надо там шить что-то. Сестры мы как бы, прически там, что это вообще? Ну и как надо быть? Как надо быть-то? Надо для этого, уважаемые братья, один час – это очень много. Максимум надо ставить для этого, что? Определенное время. Определенное время ставишь для этого. Либо на работе, когда ты из дома выходишь, читаешь там, либо дома – у тебя есть определенное время. Час, там, 45 минут, и все. Отключаешься от этого. Твоя семья важна, чем твои братья. Твоя семья важна, чем важнее, чем разные новости. Твоя семья важнее, чем то, что творится в мире. Это твоя семья. Твоя семья, которую ты перед Аллахом будешь отвечать. А не будешь отвечать перед Аллахом то, что натворился там, в мире. Почему так случилось, почему нет? Ты там не будешь отвечать про этого. Ты будешь отвечать про свою семью. Почему они не воспитаны, почему они так, почему ты не учил их, почему ты не воспитывал их, почему ты не дал им знания. Про это будешь отвечать. А про остальных, то, что если тебя касается, будешь отвечать. А большинство из них там не касается. И что знали там. Каждый день читаем новости. Так же или нет? Каждый день большинство из нас читает новости. Еще после этого. Какие пользы там? Новости же разные, которые большинство из них нам не нужны они. Большинство из них не нужны нам. Читаем их, думаем, размышляем, как будто там сидишь, президент государства, там, что надо делать, с кем надо как общаться, с кому надо там предлагать там как-нибудь. Политикой, там, политологом станешь там через несколько лет, почему так? Еще после этого. Есть новости, которые надо смотреть. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Мен лям яхтам би кадаи муслим фа лейса минхум». Кто не думает, и ему барбер то, что у мусульман творится, он не из них. То, что творится. А то, что у не мусульман творится, там одна бабушка там умерла, одна бабушка там... Одна бабушка там собрала Украины там и так далее, и так далее. То, что мусульман касается, альхамдулилля. И не надо там тоже увлекаться там. Каждой подробности читать и так далее, и так далее. Ты считаешь для чего? Во-первых, чтобы им помочь. Как помогать? Дуа делать. Дуа делаешь им. А мы самое главное вот это забываем. Читаем разные там новости. Читаем. И в конце концов, да, им тяжело. Так же? Им тяжело. После этого что? Сколько раз дуа делать им? Вот сегодня читал, каждый из нас почти читал новости. Дуа делал. Да, думаем, им тяжело, да, вот они то, что делают, как это нехорошие люди, так. А дуа делал, из сердца сидел там, дуа делал. Нет. Или благодаришь Аллаха, то, что у нас не так. Просто мы думаем, да, альхамдулиллах, то, что думаем. Но какие-то действия для себя или для общества, или для умма, или для них мало. И увлекаемся в разные там, как называется, разные-разные вещи, которые маленькие вещи, имена запоминаем, что они делали, что, почему они делали и так далее, и забываем про знания. Забываем про знания. Как будто ты с ними и решаешь их вопросы. Большинство из нас так читает, то, что как будто он с ними и решает их вопросы. Они без тебя решают. И тебя знать не знают они. И без тебя не решают. Ты что должен делать-то? Ты считай. Про мусульман, что случается, что для мусульман, какие польза, какие вреда идет. Ты проси у Аллаха Субхана ва Тааля. Проси у Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы от вреда их удалил и пользу им принес. Вот это надо делать. Самый важный. Самый важный. И важные, самые важные новости, даже если не считаешь, ты знаешь их. Так же или нет? Потому что весь народ об этом разговаривает. И везде это слышно. Что, Айдар? Да у меня теща дома. Я 10 дней. Я вижу, что до... Да, еще? 10-12 закончится? Нет, полчасика осталось. До Иша, да? До Иша, да. 10-40 минут до завтра. Сколько там написано? 20-30. Поэтому, уважаемые братья, это является важной вещью, то, что ты, да, увлекаться проблемой мусульман надо, но не так подробности и в каждом там мелочи, как будто ты с ними и как будто решаешь их вопросы. И проблема в чем? Проблема в том, что им дуа нормально не делаешь. Не благодаришь Аллаха за то, что у нас такие нету. И забываешь самое главное про знания. Учишь разные имена, разные места, разные вещи. А Куран не учишь. Арабский не учишь. Какой-нибудь пользы не берешь. Просто что-то запомнил. И через 3 дня спрашиваем у тебя. Какие там новости были? А, 3 дня это старые уже, это не так. Старые уже не надо. Новости сегодняшние спроси, и ты вода. Потом тоже не надо. Зачем такие? Зачем такие вещи? Так же или нет? Поэтому есть там некоторые сайты, которые нормально там коротко, там 5-6 проблем. Написано, все, коротко, ясно и так далее. Вот это прочитаешь, или там 10-15, все, за 10 минут, за 15 минут прочитал, все, нормально. Зачем там увлекаться, каждым там мелочи, там как было, почему так и сделал, почему. Как будто ты там самый важный человек, сейчас будешь позвонить ему, сказать, ты что там, давай по-нормальному, ты что там так делаешь, давай не делай так. Так, иногда так считаем, так же. Как будто ты там специалист, все вопросы будешь решать сейчас, и все они будут слушать тебя, и там ты будешь, там проблема, там. Поэтому, уважаемые братья, министр иностранных дел стал. А что вот это, мы куда зашли-то, почему мы туда зашли-то вообще? Должны общаться друг с другом. В интернете долго не сидеть. И иногда в некоторых семьях не получается нормальное общение. Если проблем возникает, две минуты нормально общается, потом начинается что? Нестыковка. Сперва кричать друг друга. А? Спор. Конфликт и так далее, и так далее. И остается тот вопрос, который мы для этого собрались, для него собрались, остается незакрытым. А что надо делать для этого? Уступать друг другу. Это хорошо, не получается же. Взаимное понимание. Это хорошо, не всегда получается. Почему? Потому что каждый... Надо. Да, ты с себя начинаешь, она-то кричит до сих пор. Надо для этого... Слушай, ты слушаешь? Проблемы-то надо решать. Надо для этого общаться в таком месте, где не можешь кричать. Допустим, в кафе. С женой там пошли решать проблемы. Или, допустим, здесь в мечети на скамейках. А? А? Нет, уже не можешь там рядом с людьми, не можешь так кричать. Так же, все равно. Там все равно проявляешь там мудрость, проявляешь там терпение, проявляешь там адап, проявляешь там все равно. Или в какой-нибудь парк, на улице, на автобусе, на трамвай, где-нибудь, где? Гостиком идешь. Нет, гости не идешь, чтобы решать. А? А? К муслиму надо идти в гостях, там, чтобы решать проблему. Нет, в гостях не получится. Где там, где люди есть, и не можешь поднимать свой голос. Иншалла решаются все проблемы. И так научишься. 2-3 раза сделал, устал от этого. Все, давай дома будем этого делать. Поэтому есть для каждого там проблема, свое решение. Поняли, уважаемые братья? И также, конечно, надо терпение, чтобы решать какие-нибудь проблемы или чтобы общаться друг с другом. И также надо указать время и место, когда будем, допустим, свое собрание делать, семейное собрание. И должен быть, конечно, всегда справедливым. Ты должен быть всегда справедливым. Когда она что-то правильно говорит, не надо то, что ты это придумал, потому что потом она говорила это. Или то, что она, если что-нибудь правильно скажет про тебя, ты не превращай ей, а ты сама вот такая туда-сюда. Нет, правильно что-нибудь кто-нибудь сказал, ты должен принимать у нее, или она должна принимать от тебя. Четвертая, последняя вещь, уважаемые братья, это... Первое было, что у нас? Узнавать друг друга. Второе, что было у нас? Помогать друг другу. Третье? Общаться друг с другом. Четвертое, это уже касается, это понимать друг друга. Знали мы про женщин и мужчин, а сейчас должны понимать. Допустим, что любит мужчина и что любит женщина, это в общем мы должны знать. Но что твоя именно жена любит, это ты должен понимать. Что твой муж любит, это ты должен понимать. Почему он так делает, ты должен понимать это. Не только знать. Ты можешь знать, но не понимаешь. Все равно. Ты должен знать. Допустим, мужчина в общем что любит? Они любят то, что фика. То, что на них фика, это что получается? Надежность. То, что он надежный. Жена надеется на него, то, что он надежный и так далее, и так далее. Это во-первых. И мужчина любит то, чтобы их приняли без поправления. То, что я как есть, так меня принимай. Не поправляй. Ты хороший, там, очень хороший. Ну, тебя там не хватает. поправляй этого. Мужчины любят, чтобы их приняли без поправления. Также любят они то, что не любят они, что постоянное, что наставление. Наставление делай, но не постоянно, не каждый день. Один раз делал, все, я понял. Не как у женщин. Не надо по-другому, постоянство должно быть. А мужчин нет. Один раз делай, я все, я понял. Все. Я буду размышлять, я буду думать над этим, я буду стараться что-то делать. Все, один раз сказал, все понял. Потом еще не любят они, чтобы сравнение. Вот муж моего там, брата там, моего этот, сестры, как у него муж, вот у меня у соседа там, муж у них какой, там, смотри на этого, какой у них храбрый муж туда-сюда, там, сколько они уже были в гостях, то, что они куда только не ездят, то, что они в каждый день в кафе ходят, там, сравнение не любят. Также любят, чтобы их уважали, их то, что они думают, там сказать, да, ты правильно думаешь, ты хорошо, ты этот, твой личность очень хороший, они любят это. Похвалить, ценили. И все, конечно, любят что? Чтобы их хвалили. Есть правило такое, то, что если что-нибудь хочешь, чтобы было, ты, допустим, хочешь, чтобы твоя жена была очень красивая. Всегда? А? Не напоминать. Хвалить надо. То, что ты очень красивая. То, что очень там такая, сякая и так далее, и так далее. И ты получишь это. Если что-то хочешь, ты похвали. Ты что, если хочешь, чтобы у тебя сын был там очень этот, алейкум ассалам. О, Али появился. Если хочешь, чтобы у тебя сын был очень старательный, ты похвали его. Ты старательный, ты хороший. Не надо говорить, а ты там плохой, ты там вообще двоечник, ты там вообще там, а? Бездельник. Хвалишь, что не всегда свет. А? Когда человек может потом. Нет. Показуха занимается. Показуха занимается, когда слишком, если хвалишь его. Хвалить надо, чтобы он воспитывался, чтобы он таким был, чтобы он таким был. Это то, что любит мужчины. А что любит женщины? А? Все любит. А что знаешь про женщины? Один написал такую книжку. Что знаешь про женщину? Писал, автор свой, имя написал, год выпуска книжки, там все написал и запаковывал эту книжку. Продается только в упакованном виде. Нельзя открывать, читать его. Когда купишь, тогда только читаешь. И он так продавал его, короче. И, а? Много продал, конечно. И открываешь первый лист, там пустой. Обычное явление. Второй тоже пустой. Третий тоже пустой. Четвертый тоже пустой. Пятый тоже пустой. И до конца пустой. Он хотел сказать, что ты еще ничего не знаешь про женщины. Хоть сколько узнай. До конца концов ничего не знаю. Поэтому. А? Ну, кто был, наверное, не знаю. Ну, такой, конечно, вышел и продали его, короче. Первое, что для женщин нравится, то, что внимание. То, что ты не забыл про нее. То, что ты постоянно там про нее думаешь, беспокоишься, постоянно там она ждет от тебя смс какой-нибудь, или звонок, или что-то там. Когда подарок. И это тоже про подарок хочу сказать, то, что для женщины подарок является это подарок, это подарок. Допустим, ей принес там ручку, это подарок. Цветок, роза, это подарок. Принес там золото за 10 тысяч купил, это тоже подарок. Не имеет там разницы цена, не имеет. Самое главное то, что это подарок. Не важно, какой подарок. Иногда ты говоришь, слушай, я же тебе купил за там, 15 тысяч рублей, купил там хороший подарок. Да подожди там полгода там. Нет. Это тебе подойдет такой. Купил для тебя, допустим, за 20 тысяч рублей подарок хороший. Да, это хватает на целый год. Ты можешь не подарить целый год. Все нормально. Ты же за 20 тысяч рублей купил и подарок. Это хороший подарок. А если даже купишь, если даже за 50 тысяч, это для нее как это подарок? Как за рубль купил? Для нее это является подарок. Неважна цена. Неважна цена. Поэтому, где там написано же, 2039 же есть, как называется это? Фикс прайс, да. Фикс прайс, который 39 рублей стоит. Фикс прайс, все подносено. Идешь там, каждую неделю один подарок купишь. Все нормально. Все нормально. На праздник, на такой, на цикой, все одинаковый. Подарок, подарок это. Все. Самый важный подарок. А для мужчины нет. Нет. Для него что? Цена, качество, роль играет. Цена и качество роль играет. Ты можешь подарить там год один раз, хороший подарок, все нормально, он же подарил меня. В том году подарил, очень хороший. Он ждет тебя, через год только ждет тебя. Она нет, каждый день, как будешь воспитывать. Поэтому внимание, постоянное внимание ей нужно. Чтобы ты про нее не забыл, ты про нее знаешь, про нее там постоянно думаешь, и так нужно. Ну, все, что она смотрит, а так сделай. Второе, то, что ты понимаешь ее проблемы, когда она, у нее менструация, месячные, когда она беременная, когда она там не про себя, не по себе там, когда у нее проблемы, ты понимаешь ее, не заставляешь, не приказываешь там разные приказы, которые раньше приказывал, не заставляешь там кушать, готовить, когда ей тяжело, либо купишь, либо сам готовишь. То есть они любят этого. Третье, любят они то, чтобы слышали их. Чтобы слышали их. Чтобы послушали, потому что у них сколько есть? Послушали или слышали, ну, пустое ухо как-то. То, что слушает их. Да, женщина любит ушами, как Мустин говорит. И они любят аман, то есть мир. Ты не должен их всегда ставить в таком виде, боится она, постоянно боится. Либо тахдид, как будет тахдид? То, что куркатасань, пугаешь. Не надо пугать их двумя вещами. Первый это развод, второй это то, что вторая жена. Они любят этого. Это не является хороший мужчина, который пугает. Он слабый мужчина, который пугает женщину либо с талаком, либо второй женой. Ну, слабый мужчина. Он просто говорит. Не надо пугать. Делай. А не надо там пугать там. Что это? Это неправильно. И вообще не надо пугать. Она любит спокойствие, мир. Пугать. И один из был такой мужик. Раньше жил. И постоянно, когда возвращался к своей жене, там ей сказал то, что сама знаешь, то, что Всевышний Аллах нам разрешил жениться на второй. И каждый день ты знаешь то, что это сунна, ты же знаешь то, что это надо, там детей много надо делать, ты знаешь то, что женщины же очень много, нет, надо жениться там. Ты же знаешь то, что это хорошие дела, то, что женщинам вдовы очень много. То есть постоянно, каждый день, как-то по-другому там и рассказывала. Она уж терпела, терпела, ничего не сказала. Потому что хорошая жена либо терпит, либо своему мужу разрешает. И тот-то мужик видел то, что пользы так нету. Что все только не сказал, она все равно не разрешила. Ноль внимания, как будто. Все как будто нормально. То есть нет от него разрешения. Такое словное или официальное разрешение нету. Сколько уже старался-то. Один раз придумал такую вещь, то, что пришел к ней и сказал, что халиф сказал, такой приказ, такой принял закон, то, что кто на второй не женится, он казнит его. Пришел к своей жене, сказал, то, что вот халиф так сказал, что кто на второй не женится, халиф казнит его. Она сказала, иншаллах станешь шахидом. Лучше без тебя, но не с ней. А? Не прокатило вот это тоже. Поэтому, уважаемые братья, пугать их там с талаком, то, что я буду разводить тебя, то, что это слабый человек просто делает. Может быть так. Поэтому пугать с второй женой или с талаком, это является что? Слабость мужчины. Если мужик, слушай, ты делай. Но там, как один человек мне сказал, то, что кошка, которая постоянно мяу-мяу говорит, он ничего не может делать. Кошка, которая делает, он ничего не говорит, все делает. Крысы этот не ловит. Просто мяу, мяу, мяу, мяу. То есть, если делаешь, делай. Ну, конечно, там свои условия есть, свои этот принципы есть, свои там мудрости есть. До этого надо проходить, до этого надо узнать что-то, до этого надо готовиться и так далее, и так далее. Но пугать их так нельзя. Пугать их. И очень много разводов случается из-за этого. Пугать, здесь у нас про семейную жизнь идет, поэтому. И потом, последняя вещь, то, что они не любят, тоже сравнение. То, что ты сравниваешь, то, что вот у меня, у брата жена вот какая там, вот там соседа жена вот какая там, вот у этого жена какая там. Нет, не надо. Надо воспитывать себя, ее, а не надо сравнивать. Вот это сравнение им, конечно, вообще не нравится, как и нам не нравится. Поэтому, уважаемые братья, вот эти вещи, то, что как мы, четыре вещи, какие они. Первый, мы должны узнать друг друга. Второй, мы должны помогать друг другу. Третий, общаться с друг другом. Четвертый, понимать друг друга. Если вот это будет у нас в семье, спокойствие будет, счастье будет. И последний, хочу сказать, не надо забывать, три слова. Три слова не надо забывать. Постоянно. Это должен знать и муж, и жена, и дети. Дома в семье три слова. Первое это спасибо. То есть благодаришь. Либо спасибо, джазакаллаху хайр, рахмат хан, хоть как там. То, что надо благодарить за то, что делали. Муж благодарит свою жену, жена благодарит своего мужа. Отец благодарит дети благодарит отцу. И также вся семья благодарит друг друга. Это да, обязательная вещь. Это обязанность мужа, обязанность жена, обязанность детей. Но все равно надо благодарить. Однажды одна женщина, 20 лет, готовила, постоянно там кушать, готовила для мужа, для детей. И как обычно уж кушает, уходит, там благодарности нету. Это как обычное явление уж, ну, готовит, как будто обязан. А в кафе, когда заходит, он говорит, что спасибо. В магазин заходит, покупает и говорит, что спасибо. А дома молчит. Ни мама ничего не говорит, ни жена ничего не говорит. Как будто это бесплатно она готовит. Еще ничего не говорит. Одна женщина так 20 лет готовила. И ни разу не слышала, что слова благодарность. И однажды решила по-другому делать еду. Дед сделала, готовила и закрыла вот эту тарелку. И они пришли, как обычно, сели, открыли, а там, оказывается, говно из там, скотины и так далее. Они, ты что вообще? Ты что наделал-то? Она говорит, а я думала, то, что вам без разницы, там 20 лет готовлю, там никакой реакции нету. Ни разу ничего не благодарили, ничего не сказали. Думаю, это тоже будет не покушать. И так не пройдет. То есть она уже терпела несколько лет, 20 лет. Но уж решила так сказать им то, что все, хватит вам. Поэтому первое слово, что у нас должно быть дома? Благодарность. Второй это... Нет. Асиф. Просить прощения. Ты неправильно жену что-то сказал, проси прощения. Она что-то сказала, проси прощения. Что-то не так делал, не принес что-то, что-то забыл, что-то неправильно сделал, проси прощения. Ты же не специально. Она так же. Дети тоже что-то неправильно делали. Или их неправильно ругал, допустим, иногда ругаешь сыну, а он, оказывается, не виноват. Тот виноват, а он маскировался. Проси прощения. Все, извини, я неправильно сделал и так далее. Также они, дети, просят прощения у родителей и так далее. То есть дома должен быть благодарность и также просить прощения друг друга. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды же я вам рассказывал, то, что спорили пророк, поссорился с кем? С Аиша, радиаллаху анха. Потом, кто виноват? Конечно, не пророк же. Да, этот ссоры даже вышла из дома, слышал кто? Абу Бакр, радиаллаху анха. Зашел и сказал, там начал бить Аиша, радиаллаху анха. Ты еще там на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, поднимаешь голос и так далее. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сделал? Защищал ее. Она виноват, еще пророк защищает ее. Тест пришел там решать вопросы. Нет, защищает ее. Потом, когда вышел Абу-Бакр, радиаллаху анху, пророк подошел к Айше, радиаллаху анху, и говорит, то, что видишь, как я тебя защищал туда-сюда. А кто виноват-то здесь? Кто виноват-то? И пророк Саасим, вот, какие у него, как он просил прощения, сказал то, что давай, все делаем это по-нормальному. И третья вещь. Нет. Третье слово. То есть первое слово, то, что надо благодарить. Второе слово, надо просить прощения. Третье слово. Что это третье слово? Что они любят друг друга. Да. Любовь. Любовь. Да. То ты своей жену скажешь, она тебе. И не только жене, детям. Это очень важно. То, что любишь ты. Она, они тебе тоже скажут. Говорят. Любим. Любить это, пророк совсем как сказал, если ты любишь одного брата, ты скажи ему. Также, если ты полюбил одного человека, ради Аллаха, ты скажи ему. Надо сказать. Надо сказать. Не только в сердце у тебя, да, любовь есть, есть, есть, есть, там собирается, там. Нет, надо сказать. И когда подошелся Амр ибн Ас, ради Аллаху анху, пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, с вопросом, ты кого любишь? Очень много. Он ждал, от него что скажет? Тебе. Что сказал пророк Саасим? Больше всех кого любишь? Сказал что? Аишу. Не сказал жена. А сказал что? Аишу. То есть почетный ей дал. Что люблю Аишу. Он свой шанс не потерял. Сказал, нет, я не спрашиваю с женщин, не спрашиваю с мужчин. Что сказал пророк Саасим? Нет, не сказал Абу-Бакр. Пророк Саасим не сказал Абу-Бакр. А он любил Абу-Бакр, но не сказал Абу-Бакр. А что сказал пророк Саасим? Ее отца. Ее отца. То есть даже любовь к Абу-Бакру через Аиша. Вот пророк Саасим, какие слова даже у него, как он их выбрал. Слова как выбрал. Не просто. Так-то он любил Абу-Бакра и смог сказать Абу-Бакр. И все понимают то, что Абу-Бакр. Все нормально будет. Без никаких проблем. И Аиша, радиаллаху анха, ничего не скажет. Что скажет? Абу-Бакр, да, это мой отец. Нет. Ее отца. Поэтому вот эта вещь, уважаемые братья, которые принесут нам счастье у нас в семейной жизни, что Аллах Субхану ва Тааля облегчает нам. Да. Мы должны, конечно, любить друг друга, тем более жена должна любить мужа, муж должен любить жену, дети должны любить, также вся семья должна друг любить друг друга. Саллаллаху алейхи ва саллям, ва алейхи ва асхаби аджмаин. Субханаллахи ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илайк.